Отвлекшись от грустных мыслей, я посмотрел на черноту космоса за обзорным иллюминатором. Просторная галерея на борту «Сфинкса», расположенная на 4 палубы ниже мостика, легкого крейсера типа «Огневержец», порадовала меня не столько своими размерами, сколько самим фактом своего существования. На хвосторогах, несмотря на не самые маленькие размеры фрегатов, подобного не было в принципе. Зато легкий крейсер, обладая куда большими размерами, да еще и в силу особенностей конструкции и использования части помещений под броневой обшивкой в качестве возможного буфера для защиты систем, имел на своем борту и не такие изыски. Например, тут было не просто стрельбище для членов экипажа и боевых подразделений, но и полноценная тренировочная зона, позволяющая проводить боевое сложивание отрядов и в реальности, в дополнение к симуляциям в артефактах виртуальной подготовки. Вообще, тип «Огневержец» имел 3 модельных ряда легких крейсеров – линейный, штурмовой и десантный. На текущий момент в строй флота Ордена стали уже 4 боевые машины и еще 2 готовятся к ходовым испытаниям. Как результат, очень скоро «Змеи» будут обладать 2 полноценными эскадренными группами, поскольку в качестве эскортных сил готовятся выводящиеся из консервации фрегаты, корветы, разведывательные корабли и тяжелые истребители. Правда, есть нюанс. Недавно подчиненным Филиппа удалось ввести в эксплуатацию новые стапели открытого типа. Они могут производить строительные работы в габаритах до 2,5 километров в длину, 1,5 в ширину и 700 метров в высоту. Сейчас там идет сборка очередного огневержца. В принципе, подобный размах был изначально заложен в проект на перспективу. Например, сборки тяжелых крейсеров и больших десантных кораблей, мобильных госпиталей или авианесущих звездолетов. Потому мы предпочли смириться с наличием избыточных производственных мощностей. Хуже от их наличия точно не будет. Собственно, пока Орден Империи смог собственными силами принять на вооружение 4 огневержца и готовит еще 2, ВКС пространство дракона пополнилось 7 крейсерами аналогичного класса. Правда, все они имели максимально возможную унификацию с нашими машинами. На будущее, так сказать, вообще, созданное Орденом государство, как и мы, не бездумно клепало новые виды боевых звездолетов, а формировало эскадренные группы из кораблей разного класса и типа. Однако, стоит заметить, что в отличие от нас штабисты пространства дракона пошли несколько иным путем. Каждый их легкий крейсер имеет эскорт из 4 фрегатов и 8 корветов. При этом, по штату, в ангарах авианесущих моделей этих гигантов, помимо МЛА, имеются и корабли-разведчики, практически аналогичные нашим «Соколам». Мы же решили пойти по иному пути. Сейчас КБ Ордена работают над проектами корвета, фрегата и легкого крейсера типа разведки. Основной их задачей будет использование мощных ГДО и комплексов информационной борьбы и подавление систем связи противника в зоне ЛБС и на маршрутах патрулирования. Пока не ясно, какой вариант лучше, наш или штабистов пространства дракона. Филипп решил, что подобные проекты лишними не будут в любом случае, как минимум, на перспективу, как максимум, в качестве одного из элементов существующего флота. Пройдясь взглядом по звездолетам эскорта, видимым с обзорной галереи, я хмыкнул. У Ордена комплектование корабельных групп отличается от аналогичного у пространства дракона. Правда, это вызвано различиями в ТТХ имеющихся моделей. Дело в том, что наши фрегаты и корветы изначально проектировались исходя из тактики рейдерских налетов и диверсий в тылу противника и на его линиях снабжения. Потому они, в отличие от тех же имперских аналогов, имели куда лучшие характеристики в скорости и маневренности, да в ущерб огневой мощи. Из-за этого для полноценного прикрытия каждого нашего огневержца требовалось несколько большее их количество. В том же пространстве дракона, несмотря на практически полную унификацию с моделями Ордена и более чем схожие обводы корпусов, проектирование шло по более классическому пути, с сохранением баланса огневой мощи, скоростных характеристик и защищенности. Как следствие, там, где ВКС созданного нами государства обходились 3-4 корветами, нам приходилось задействовать 6, а то и все 8. Правда, благодаря более серьезным сенсорным комплексам, орденские звездолеты обладают куда большим радиусом эффективного ведения огня и возможностями для совершения маневра. Впервые за все время существования Ордена Империи мы проводили настолько масштабную боевую операцию. 3 легких крейсера, 24 фрегата и 36 корветов, 10 разведывательных кораблей, а также 400-288 тяжелых и 200 легких истребителей. Можно сказать, что это наш первый самостоятельный, без привлечения сил пространства дракона, выход. Все прежние действия Ордена, включая памятные нападения на миры Зефар и удары по планетам варгов, не шли ни в какое сравнение с проводимой операцией. Собственно, несмотря на все риски, мы приняли решение совершить нападение на парковочную орбиту Республики Лоргия, что входит в число агрессивно настроенных в отношении пространства дракона систем. Да, это небольшое государство, но благодаря поддержке федералов, оно обзавелось достаточно крупным флотом. Точнее, переданные им с хранения звездолеты имперской постройки проходят сейчас ремонтные работы и полевую модернизацию. Экипажей республики пока не хватает, но даже сейчас, когда укомплектовано личным составом лишь четверть запланированных вымпелов, их ВКС уже может создать проблемы. Потому и было принято решение о нанесении превентивного удара по расположению переданных им звездолетов, орбитальной инфраструктуре и планетарным производствам. «Прекрасное зрелище», — раздался позади меня голос командующего эскадрой. «Клеменс Некс получил эту должность не просто так. Он в нашем ордене с тех пор, как на Марион Касл началась серийная сборка корветов. Офицер прошел путь от штурмана на Василиске до командира экипажа на Хвостороге. Затем, в состав него флота стали поступать огневержцы, именно Клеменс стал капитаном первого из них. Затем его крейсер с эскортным подразделением поучаствовал в 7 боевых операциях и 4 учениях. Только после этого Некс получил под свое командование эскадренную группу. В какой-то мере, это головокружительная карьера. Во всяком случае, во флоте Федерации пройти подобный путь за столь короткий срок попросту невозможно. С другой стороны, основная масса подразделений ВКС едва ли проводит столько же боевых операций и учений за пару лет, сколько сил Ордена за год. Можно сказать, относительно малый срок службы компенсируется реальным опытом, концентрированным, если подобным образом можно выразиться. «Завораживающе», — кивнул я, оборачиваясь к офицеру. Некс был одним из тех, кого Орден Империи именно взрастил. Благодаря стараниям организации Клеменс получил полноценное магическое образование, хотя прежде являлся лишь подмастерьем в нескольких областях. Когда же он получит 5 дипломов мастера, а затем смог защитить свое право на регалии магистра, стало окончательно ясно, вложения в этого человека оправданы. К тому же, в копилку плюсов этого офицера добавлялись успешные боевые операции, в которых он демонстрировал умение быстро адаптироваться к резко меняющейся обстановке и находить нетривиальный выход из достаточно сложных и тяжелых ситуаций. В какой-то степени, капитан являлся образцом старой, еще имперской, пропаганды. Классическое лицо европейского типа, русые волосы, серые глаза, светлая кожа, бугры мышц, совершенно не скрываемые форменным кителей, прямая спина и громадная магическая сила, да еще и никаких, с нашей точки зрения, порочащих связей, вроде отношений с выходцами и триумвята. Идеальный представитель человеческой расы. Нервничайте, капитан, скорее, морально готовлюсь, лорд. Сейчас я был в полном комплекте брони и не демонстрировал окружающим ни своего лица, ни духовной составляющей. Однако, знаки различия вполне четко давали понять, кто есть кто на борту крейсера. Надеюсь, что ваш талант находить выход из неприятных ситуаций останется невостребованным и операция пройдет гладко, хмыкнул я. Не думаю, что стоит рассчитывать на это, усмехнулся Некс. Как показывает жизненный опыт, любые планы, какими бы идеальными они ни были, легко рушатся из-за одной, порой самой незначительной, случайности. Потому я и присутствую на борту. Хочу проверить новое для меня направление магии и обернуть случайности нам на пользу. Что ж, это очень хорошо, но в своих действиях я предпочту опираться на военную науку, вздохнул Клеменс. Увы, но магия вероятностей крайне зыбкое и опасное направление. Порой, оно может завести в далеко не самые приятные дебри, выбраться из которых будет весьма и весьма сложно. Это нам предстоит проверить на практике. К слову, как поживает мистер Блэк? Младший, я имею в виду. Некс фыркнул. Неплохо. Как и его старший родственник, он демонстрирует достойные качества. Будь у него подходящее образование, можно было бы рассмотреть его в качестве одного из возможных офицеров на мостике. Впрочем, ему не хватает такта и способности пройти мимо красивых женщин. Правда, насколько я могу судить, это семейная черта Блэков. Его родственник демонстрирует те же самые качества, хоть и способен себя контролировать. надеюсь, без эксцессов, ну, ни одна из женщин, что побывали в каюте младшего Блэка, еще не подала на него рапорт, пожал плечами Клеменс, а что там у десантников происходит за закрытыми дверями меня не волнует, пока это не нарушает дисциплину на борту. Отрадно это слышать, усмехнулся я, поняв, что оба Сириуса умеют не только соблазнять девиц, но и красиво с ними расставаться. Некс несколько мгновений молчал, а затем произнес: «Я прошу прощения, лорд, возможно, это не мое дело или мои выводы основываются на недостаточном уровне информированности, но ваша заместительница, проводившая инспектирование нашей эскадры, вела себя довольно странно. Насколько я могу судить, у нее и так имеется максимально возможный уровень допуска к информации, однако она задавала моим офицерам весьма странные вопросы, будто бы пыталась что-то выяснить. Корабельная СБ уже подготовила для вас полный отчет. Внутри меня все похолодело. Рина Глару, Алари, благодаря которой я стал наемником, однако из тех, кто стоит у истоков существования Ордена Империи. Именно она и ныне покойный Ник Наил помогли тогда мне, Бримсон, и маскирующемуся под Сириуса инфильтратору добраться до Черной Звезды и вообще начать карьеру среди солдат удачи. Без денег этой парочки мы не смогли бы приобрести новый звездолет, а связи Алари позволили получить первые заказы. Благодарю вас, капитан, выдохнул я, осознав, что пауза затянулась, а офицер, стоящий рядом со мной, напрягся в ожидании ответа. Возможно, все друг друга не поняли, но в ситуации придется разбираться. Клеменс мрачно кивнул, повернувшись к иллюминатору. «Понимаю, милорд, бремя власти порой кажется невыносимо тяжелым. Особенно сильно это заметно в те моменты, когда собственные соратники наносят удар в спину». Капитан, Некс несколько мгновений молчал, словно бы собираясь с мыслями. От офицера исходили волны напряжения и опаски. Однако, Клеменс таки решился. «У меня был несколько неожиданный разговор с госпожой Глару. Он касался степени поддержки этой дамы с моей стороны в случае вашей гибели. Мисс Глару утверждала, что вы слишком часто рискуете, и она опасается за вас и судьбу ордена. Потому, с ее слов, ей необходимо понимать, на кого можно рассчитывать в сложной ситуации. Я предпочел заверить ее в своей поддержке. Надеюсь, вы понимаете почему». «Да, конечно», кивнул я. «Еще бы, выскажись капитан против нее открыто, Рина могла что-то придумать, дабы создать проблемы хорошему офицеру. И, как мне кажется, вопрос его квалификации и ценности для организации тут не стоял бы в принципе. Крайне неприятный момент, можно сказать, фатальный. Стоило Ордену Империи окончательно стать могущественной силой, обладающей стабильными источниками финансирования, а пространству дракона, достаточно опасным государством, как в наших рядах начались брожения. Первой ласточкой был Крик, попытавшийся подмять под себя систему образования. Затем появились чужие разведывательные сети и агенты герцога. Теперь Рина. А ведь я надеялся сделать ее своей правой рукой, дабы в мое отсутствие она могла заниматься делами ордена и пространства дракона. Что же с ней произошло? Или я опять не могу понять женскую логику? Ведь и без того мне уже почти удалось создать ей необходимую репутацию. Благодарю вас за столь важные сведения, капитан Некс. Думаю, мне стоит покинуть вас, хмыкнул офицер. Полагаю, вам потребуется отдать ряд приказов. Все верно. Оставшись один, я вызвал Талтиса через свой айп. Слушаю, произнес безопасник, чье изображение в виде объемной иллюзии появилось над моим левым предплечьем. Тут поступила информация о странном поведении Рины и крайне удивительном разговоре с капитаном Никсом. Он мне поведал об интересе в срезе степени поддержки ее персоны командующим эскадрой в случае моей смерти. Вот как, мгновенно помрачнел Ветредж, я понял, арестовывать сразу не будем, все проверим. По словам капитана, корабельная СБ уже готовит отчет о странностях во время ее визита на борт крейсера. Так, понял. Я свяжусь с майором Лаконисом и выясню у него все детали. Что делать с Риной? Несколько мгновений я пытался собрать мысли в кучу и выстроить более-менее логичную картину мира из той груды осколков, в которую он превратился за считанные мгновения. Думаю, госпожа Тлигу героически погибла, помогая спастись пострадавшим во время несчастного случая на борту Марион Касл. Скажем, произошел пожар или взрывная декомпрессия. Вот как? Что ж, это трагедия для всех нас, понятливо кивнул Ветредж. Орден будет скорбить о ней и помнить подвиг столь воинственной Лари вечно. Закончив разговор с Талтисом, я выполнил дыхательную гимнастику, а затем принялся за небольшую ментальную практику. требовалось провести минимальную коррекцию, дабы не позволить этой ситуации помешать действовать максимально эффективно. Однако, несмотря на мои старания, мысли то и дело возвращались к Рине. Разум принялся анализировать события последних лет, каждую встречу с Этелори, ее слова, поведение, интонации и взгляды. И чем дальше, тем хуже мне становилось. Уже исходя из нынешнего знания, постепенно формировалась неприятная картина реального положения дел. Все то, что я не замечал, будучи с головой погруженным в дела, теперь стало заметным и явным. Рина давно готовилась к смене власти. Сама или ее кто-то подсказал, не столь важно. Это мы выясним. Главное другое, каким-то образом она смогла обойти и метку, и ритуал, и мои вмешательства в ее разум, пусть и совершавшиеся максимально незаметно, с помощью миниатюрных точечных изменений. В чем же причина? Тут перед глазами появился ее образ. Одно из совещаний ближнего круга, на котором мне пришлось продавливать свое решение. В тот момент от моего внимания ускользнул один важный факт. Кулон-артефакт, который на доли секунды оказался поверх блузки Рины, а та, заметив это, поспешно спрятала украшение. Герцог, Талия Норман не погибла на черной жемчужине, пришло ко мне осознание, она оказалась в руках архимага и тот изучил созданный мною кулон-артефакт, после чего сделал аналог для Рины. Скорее всего, не сразу, а только при возникновении необходимости. Но саму технологию он получил еще тогда, годы назад. Понимание собственной глупости и недальновидности остро ударило по самолюбию и гордости. Мне едва удалось сдержать рвущийся наружу рык. Вот он, пример последствий необдуманных поступков и неумения просчитывать их последствия. Годы назад я пытался получить выгоду от сотрудничества с магистром-боевиком, но по итогу был изгнан со станции «Черная жемчужина». А затем мое творение оказалось в руках врага, что ныне использует полученное знание против меня самого, выдав аналогичный артефакт моей стороннице. Эффект бумеранга, мне вернулся мой же поступок. Все эти мысли заставили вернуться к прерванному появлению Никса занятию, размышлениям. А подумать мне было о чем. Вопросов, что накопились за последние годы, оказалось невероятно много. Вообще, чем больше я анализировал все происходящее, тем отчетливее вырисовывались контуры неприглядной картины. Мы закапывались в ворох проблем все глубже. Каждое наше действие, принятое решение или разработанный план, избавляли от одних проблем, но порождали другие. Всюду Орден Империи встречал ту или иную форму сопротивления. Чтобы добиться хоть каких-то результатов, требовалось прилагать невероятные усилия, проводя многолетнюю работу с населением, государственным аппаратом, внося изменения в систему образования и кадровую политику. А ведь это только вершина айсберга наших проблем. Взять ту же миграцию. Поток переселенцев в пространство дракона создал серьезную проблему в виде необходимости усиления фильтрации среди соискателей должностей в государственных структурах. Сейчас еще удается не допускать до руководства даже на низовом уровне непроверенных личностей. Но что будет дальше? На текущий момент подавляющее большинство чиновников в государственном аппарате являются, фактически, детищем созданной нами системы образования и формирования кадров. Они мыслят так, как нужно именно нам, да и политику, что внутреннюю, что внешнюю, едут в рамках наших планов. Стоит в этот отлаженный механизм проникнуть посторонним, личностям, что жаждут добраться до бюджетной кормушки, а не строить сильное государство, начнутся проблемы. Служба безопасности, конечно, работает, проводя тщательную проверку каждого соискателя должностей в государственных структурах, но и для нее нужны кадры, а с ними по сей день имеет место серьезный дефицит. Профессиональный опыт и чутье, образованность и кругозор, широта взглядов и способность взглянуть на ситуацию под разными углами, патологическое недоверие к словам окружающих, дотошность и громадная работоспособность, аналитический склад ума. И это только часть тех качеств, что должны быть у офицеров службы безопасности, если верить тому Етелтису. А ему я в этом вопросе доверяю. Ветредж за время своей работы показал себя с лучшей стороны. «Докладывай», — мрачно произнес герцог. Смерть самого перспективного агента, который должен был заменить Айзека на посту главы Ордена Империи, заставила архимага отложить план ликвидации Кларка. Даже несмотря на то, что с новым вожаком змеи справиться будет куда проще, мужчина осознал, среди сторонников полудемона будут серьезные разногласия, способные привести, если не к распаду организации, то к ее существенному ослаблению. А это в планы герцога не входило. Ему нужен сильный орден, держащий в стальном кулаке пространство дракона. Возможная резня, которую устроят магистры, гарантированно обезглавливала организацию. А если к их разборкам присоединятся сторонники каждого из них, то ситуация станет и вовсе фатальной. Стоит отметить, что вероятных кандидатур на роль нового главы ордена достаточно. Это и Роберт Патрик, и Эдвард Крик, и Талтис Ветредж, и восходящая звезда флота, Клеменс Некс, и Филипп Майерс, и Мейнат Лигу, и Роджер Янг, и Дин Симмонс, да хоть и Туз Прайм. Увы, но кандидатура той личностью, чью маску натянул на себя герцог, никто не рассматривал в принципе. Увы, но архимаг допустил ошибку, предпочти затаиться и оставаться в тени, собирая информацию и вербуя агентов в самом удобном для этого месте. Теперь приходится расплачиваться за поступок, который прежде казался идеальным решением. Впрочем, имелся и плюс. В случае правильного использования ситуации конфликта между членами ближнего круга его кандидатура может оказаться наиболее удобной ввиду своей нейтральности. Однако, для этого необходимо стать своим для всех, что с текущим имиджем будет крайне сложно. Я озаботился разминированием. В офисе фонда Хермилпатх теперь работает значительно больше персонала, а боевые роботы остались только в качестве штатной охраны, поморщился Череп, после чего добавил, мне не нравилась идея использовать настолько важный и ценный актив в качестве наживки. Теперь ты предлагаешь попросту сдать его Кларку. Бессмысленная трата ресурсов. Герцог несколько мгновений осмысливал услышанное. Впервые за много веков его слуга высказался в подобном ключе, продемонстрировав несогласие с планом архимага. В первое мгновение герцог хотел отмахнуться, но заставил себя прикусить язык и остановиться. Череп, самый верный и надежный сторонник и слуга имперца, всегда он действовал беспрекословно, лишь изредка внося достаточно грамотные и правильные коррективы в планы герцога. Однако они лишь облегчали и ускоряли процесс с достижения намеченных целей. Теперь же вампир открыто высказал свое несогласие. Объяснись. Череп посмотрел в глаза архимага и хмыкнул. Фонд Хермилпатх управляет громадными капиталами. Прямо или косвенно ему принадлежит несколько тысяч банков и больше 200 крупных производственных и добывающих компаний. Через эту организацию мы веками продавливали наши планы, используя экономические рычаги воздействия. Теперь, когда цель так близка, ты решил сдать настолько важный актив противнику, еще не захватив власть в Ордене и пространстве дракона. И это на фоне громадных вложений в чужое, по сути, государство. Второй раз у нас может и не получиться создать подобную сеть. Дюк, ты понимаешь, что решил рискнуть всем. Ради чего? Герцог дернулся. Давно его никто не называл по имени. Размен. Орден на фонд, спокойно ответил архимаг. Во всяком случае, так предполагалось. Рина должна была затянуть время нанесения удара по фонду, а за это время мы взяли бы промышленность и банковский сектор пространства под контроль. Затем Кларк, согласно плану, погибал в ловушке, а Глару занимала его должность. По итогу, двойной приз. И орден, и страна, наши и находятся в жесткой сцепке. Череп покачал головой и хмыкнул. Это я помню. Но ситуация изменилась. Эту шлюху взяли. Я проверил ее образцы крови. Алари жива. Значит, суку допрашивают. Возможно, к моменту возвращения Кларка из рейда, ее уже смогут расколоть. Нет, у него говорят все. А язык полудемон? Некромант и демонолог с достаточно большим опытом работы в поле. Он не кабинетный работник и не чистоплюй. Кларк не будет смотреть на прежние заслуги и удавит предательницу, предварительно выпотрошив ее. При этом, наш главный козырь, Хермилпатх, фактически остается беззащитным. Разряженная ловушка, которую ты приказа оставить с минимальной охраной. Подобный поступок похоронит все, что мы делали эти 16 веков и не даст тебе выполнить задуманное. Герцог принялся расхаживать вокруг вампира. Сейчас архимаг пребывал в своем истинном облике, наслаждаясь возможностью быть собой, а не жить чужой жизнью. Непривычный рост, необходимость сменить стиль речи, мимику и даже жесты. Все это серьезно ударило по Дюку Ройлину. Нет, он, конечно, мог использовать древнюю как мир ментальную маску, но в таком случае существовал риск появления к нему интереса со стороны службы безопасности. Подобные приемы имеют весьма характерные симптомы, с течением времени только усиливающиеся. Учитывая же подготовку контриков, среди которых у Кларка дураков и невежд попросту нет, все это заметили бы очень быстро. Потому герцог был вынужден попросту заучить все то, что относилось к жизни мага, чью внешность взобрал себе имперец, дабы подобраться к Айзеку. Можно сказать, Дек, проводя внедрение в Орден Империи, заслужил награду за лучшее исполнение роли и вживание в образ. «Твои предложения?» – поинтересовался Ройлин, остановившись перед неподвижно замершим вампиром. Череп, наблюдавший за своим повелителем, лишь двигая глазами, хмыкнул. «Вернуть все приготовленное в офисе Хермилпатх на место. Я сильно сомневаюсь, что Кларк погибнет, даже если попадется в ловушку. Максимум ослабеет. Зато это позволит нанести удар уже собственными руками, а затем расправиться с магистрами ордена. Риск», — покачал головой Дюк, — «во всяком случае, если говорить о расправе. Во-первых, Кларк их очень хорошо натаскал. Его методы жестоки, но эффективны, как и применяемые технологии. Отряд магистров-боевиков опасен даже для нас двоих, и это без учета артефактов, которым их снабдил Айзек. На их взлом уйдет немного времени, но если речь будет идти о действиях в условиях схватки, нас успеют либо убить, либо вынудить отступить». Череп несколько минут молчал, обдумывая услышанное, после чего спросил: «Есть возможность провести на станцию отряд вампиров? Мои птенцы хорошо подготовлены и обладают необходимым опытом». «Нет», — вздохнул Дюк, — «Кларк действительно параноик. Марион Касл, как и остальные станции, и даже звездолеты, поголовно имеют встроенные в конструкцию артефакты против нежити и нечисти, с недавних пор и против демонов. Причем, речь идет об обитателях царства теней. Его любимчики, блэки, обвешаны артефактами так, будто бы находятся не в убежище ордена, а на поле боя под обстрелом врага. Да и сам Кларк никогда не расстается с целым арсеналом собственного изготовления. Всегда ждет удара в спину», — нахмурился Череп. «По всей видимости, да», — кивнул герцог, — «впрочем, обоснованно, учитывая количество предателей в его жизни. Даже записи с золотой жилы показали много чего интересного». Череп в ответ фыркнул, но предпочел обдумывать полученную информацию молча. Дюк же, пользуясь возможностью не сдерживать себя, принялся выполнять комплексы прогонки энергии внутри своего тела. Увы, но сдерживание собственной силы не лучшим образом сказывается на духовной составляющей, происходит серьезное ослабление разума, деградация каналов внутренних энергий, ауры, коконов и оболочек. О том, как искажаются тонкие тела, ему думать не хотелось, но приходилось. Вообще, изначально Архимаг не планировал потратить столь громадный объем времени на эту операцию. Предполагалось, что он сможет справиться за несколько месяцев. Увы, но Кларк плевать хотел на желание герцога. Полудемон оказался невероятно изворотливым, живучим и хитрым. И это без учета достаточно странных знаний, что он черпает из личного информатория, скрытого от остальных членов организации. Фактически, историю появления комплекса, состоящего из множества крупных кристаллов, алхимических препаратов и странного вида конструкций, знали лишь несколько живых существ на борту Марион Касл. Увы, но чем дальше, тем меньше их становилось. Одной из последних, осведомленных о месте, откуда привез столь странных артефакт, созданный по совершенно неизвестной Дюку технологии, являлась та самая Рина Глару. Она же умела работать с ним и обладала допуском к ряду архивов в его базе данных. Увы, не всех. Впрочем, тут важен был сам факт наличия возможности взаимодействия с артефактом-информаторием. После захвата ордена герцог планировал плотно поработать с этим странным комплексом, дабы понять, откуда он и что вообще может. Теперь же, когда единственным разумным, что имеет допуск и знает, как управлять артефактом, остался сам Айзек, Архимаг всерьез задумался о методах взлома системы безопасности своей цели. Правда, пока оставалось загадкой, что она из себя представляет. Со слов Рины, для того, чтобы Элари могла хоть как-то работать с артефактом-информаторием, Кларк специально для нее создавал адаптированный пульт управления с установленной программой-переводчиком. Без него понять, о чем вообще речь, невозможно. Тлигу утверждала, что в артефакте и его системах управления используется совершенно незнакомый ей язык. Все попытки найти его образцы в информационных сетях провалились, никаких данных о нем попросту не существовало, будто бы он пришел из иного мира. Впрочем, Дюк был склонен предполагать, что Кларк куда старше, чем думают окружающие и сам герцог, а этот его чудо-артефакт, трофей, захваченный во время некой экспедиции, еще до формирования ордена и даже знакомства с Риной. К тому же, слова Элари о том, что комплекс уже был у Айзек к моменту их знакомства, данную версию косвенно подтверждают. Кому-то же Кларк доверяет, нарушил молчание вампир, значит, нужно найти этого разумного и подменить или обработать. Тогда нам станет куда проще нанести удар, после которого получится справиться с ослабевшим полудемоном. Это стоит обдумать, кивнул герцог, я выясню. А ты, делай что считаешь нужным. У тебя в принятии решений полная свобода. Главное, максимально нагрузить Кларка и боевые подразделения ордена. Что по плану возмездия? Поинтересовался Дикмар, войдя в кабинет. 6 из 8 эскадр готовы, произнес командующий штабов ВКС СВР. Прикрытие, формально это находящиеся в процессе ремонта, выведенные из консервации, звездолеты имперской постройки, которые переданы Республике Лоргия. Что ВКС противника? Повернулся к офицеру Чайлз. В ответ генерал ухмыльнулся. Никаких движений. Судя по данным перехвата их переговоров, маги уверены, что удара в ближайшее время не последует и спокойно проводит маневры. Правда, в пограничную систему перевели группы из 2 легких крейсеров и эскорта. Судя по всему, они надеются на то, что этого хватит в случае нападения. ХМ, Дикмар задумался. Странное чувство тревоги не оставляло директора СВР. Казалось бы, с чего? Операция идет практически идеально. Под видом передачи потрепанных кораблей старой постройки, не прошедших нормального ремонта и модернизации, в тыл противника были переброшены достаточно большие силы. Через пару недель формирование ударной группировки закончится и настанет час Х. Первыми удар нанесут подразделения флота СВР, а потом уже федеральные силы. Они оттянут на себя наиболее опасные подразделения ВКС пространства Дракона, вынудив оголить границы и внутренние миры. А вот тогда ударный флот Федерации продемонстрирует свою мощь, а использовать черные дыры вблизи собственных планет маги не смогут. Однако, червячок смутного сомнения и тревога грызли матерого разведчика изнутри, заставляя нервничать. Привычка ожидать неприятные новости, когда дело касается змей, заставила Чейлза замереть на месте, а затем, резко дернувшись, развернуться к генералу. Срочно! Все станции наблюдения развернуть на пространство вокруг Лорги и проверить новыми сканерами туманность Джиллиана. Срочно! Надо знать, что делает флот змей. Они не нападут, фыркнул штабист. Это будет означать войну с остальными. Выполняйте приказ, рявкнул на генерала Дикмар. Чайлз прекрасно понимал, что змеи своего добились. Даже он, опытный разведчик и глава одной из силовых структур Федерации, испытывал страх и опасения каждый раз, когда речь заходила об Ордене Империи. Проклятые маги, в какой-то степени, победили. Они заставили их всех, каждого простеца и гражданина Федерации, бояться одного упоминания этой жестокой и опасной организации. Однако, вместе с тем, Дикмар осознавал и другой факт, его эмоции возникли не на пустом месте. Сердце, неожиданно сорвавшись, грозило попросту вырвать из груди, а гул крови, бегущий по жилам, колокольным звоном бил по ушам. Мгновенно выступивший холодный пот заставил рубашку прилипнуть к спине. Командующий штабом, убрав руку от гарнитуры, удивленно уставился на Чейлза. По его резко побледневшему лицу Дикмар понял, что прав, змеи снова продемонстрировали свою изворотливость. Не знаю, как вы поняли, но почти 6 десятков кораблей исчезли со стоянок в пространстве Дефлера. Среди них 3 тяжелых. По нашей классификации, легкие крейсера. Объявляйте тревогу на месте базирования ударных эскадр, заорал на подчиненного Чайлз. Чего вы ждете? Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162 4464 4163 или виртуальная карта Юмани 2204 1201 1159 5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация 3-го тома. На текущий момент выложены 148 глав 3-й книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф. Часть 94. Примечание к части. Внимание! Глава 93 изменена. При прошлой публикации я выложил текст 94 и краткое, а не 93 и краткое главы. Сейчас я заменил текст на соответствующий нумерации. Это глава 94. В качестве компенсации читателям следом опубликую 95-ю главу быстрее графика. Вынырнув из пространственного прыжка за пределами гравитационного колодца системы Лоргия, корабли эскадры принялись выполнять построение. Сейчас между нами и парковочной орбитой местного флота находилась здешняя звезда, что во многом скрывало силы ордена от сенсоров врага. «Полагаете, наших сил хватит?» – задумчиво спросил Крик, в этот раз участвующий в операции. «Да», – кивнул я, – «в крайнем случае, создадим черную дыру и банально уничтожим местную звезду и все планеты. Не лучший вариант. Зато остальным – урок», – вздохнул я, – «нападать на пространство дракона – приговор. Это должны уяснить все, как люди, так и ксеносы». «Справедливо», – поддержал меня Янг, стоящий тут же. Мы находились на все той же обзорной галерее, где несколькими часами ранее у меня имел место разговор с капитаном Никсом. Помимо того, что я намеревался проверить на практике новые магические знания, тут был подготовлен ритуальный рисунок для создания черных дыр. Просто на случай непредвиденного развития событий. Эдвард со мной и с Роджером спорить не стал. Вместо этого магистр принялся мерить шагами помещение, бросая взгляды на экран иллюзию, демонстрирующие результаты работы корабельных ГДО и тактического анализатора. Увы, но картина не радовала. Даже мне, далекому от флота человеку, было ясно, что нас обманули. Все те корабли, что должны были находиться в состоянии ремонта, располагались на парковочной орбите с деактивированными системами, но никаких работ на них не проводилось. Федералы передали Республике Лоргия готовые к войне звездолеты. И не факт, что они обошлись лишь железом. Не исключенный другой вариант – отправки экипажей под видом ЧВК. Неудивительно, что местные власти вдруг стали вести себя невероятно нагло в отношении пространства дракона. Имея в своем кармане почти сотню корветов, 50 фрегатов и 2 АВА несущих тяжелых крейсера, они могли себе позволить и не такое. Судя по всему, придется идти по наихудшему варианту, покачал головой Эдвард, когда на экране иллюзии появились результат анализа, выполненного бортовыми и духами-хранителями. Приступаем к ритуалу, не стал я тянуть с очевидным решением, создаем черную дыру между крейсерами, с остальными кораблями разберется эскадра. Есть, спокойно ответил Янг, после чего повернулся к одному из охранников, стоящих по периметру помещения, сообщите капитану Нексу об этом. Покосившись на оперативника, я хмыкнул. Дисциплина в боевом крыле ордена – стальная. Впрочем, неудивительно, все наши десантники проходят очень жесткую подготовку, причем, не только в артефактах-симуляторах. Лурн и Патрик превращают приходящих к нам солдат в машины смерти, щедро делясь знаниями и опытом. Да и Крик не стесняется делиться знаниями и опытом. На случай, если у противника есть средства противодействия нашему удару, передайте капитану Наксу, чтобы готовил залп ракет с боеголовками «Черная метка». Есть алхимические заряды, технология которых нашлась в информатории невыразимцев, являлись весьма занятным изобретением. Подразумевалось, что взрыв подобного устройства создаст небольшую ударную волну, но спустя 4 микросекунды начнется обратный процесс и появится точка, обладающая громадной гравитационной составляющей, сравнимой с природными черными дырами. Время существования таких образований невелико, полтора десятка секунд. Однако, при поражении того же космического крейсера, пусть даже ракеты и будут сбиты за пределами его щитов, этого хватит для нанесения непоправимого ущерба его конструкции. Увы, но сейчас нам придется столкнуться не просто с врагом, а с противником, превосходящим нас как численно, так и качественно. Ведь авианесущий тяжелый крейсер имеет значительно большую сумму залпа, чем любой из наших звездолетов. Причем, дело не только в количестве орудий, но и в их огневой мощи. Главный калибр 2-километровых гигантов превосходит он и у наших легких крейсеров в 2 с лишним раза по энергии выстрела. И это если говорить исключительно о плазменном и лазерном вооружении. Между тем, у кораблей имперской постройки есть еще и магнитодинамические пушки, чей калибр больше аналогичного у нас. Фактически, чтобы свести преимущество противника на нет, нам необходимо еще до начала огневого контакта вывести из боя наиболее опасные вымпелы врага, а это тяжелые авианесущие крейсеры. Пока мы проводили ритуал, раздался голос Клеменса, звучащее из динамика, установленного рядом с артефактом-проектором. «Лорд, на парковочной орбите движение. Звездолеты запускают бортовые системы и двигатели. У корветов и фрегатов подняты щиты. Реакторные группы крейсеров начали переход в рабочий режим. Со станции с планеты начали подниматься транспортники. Либо нас заметили, либо кто-то им сообщил о нашем появлении». Не став отвечать офицеру, я кивнул своим помощникам по ритуал. Теперь исход сражения зависел от нашей скорости. Тревога. Экипажу занять места согласно боевому расписанию. На борту тяжелого авианесущего крейсера «Гордость Империи» ревели сигналы тревоги, а коридоры были залиты желто-красными вспышками проблесковых маячков, вышедших из ниш. Матросы и офицеры едва ли не бежали к боевым постам, стараясь не столкнуться друг с другом. Однако, несмотря на громадную огневую мощь корабля, одной из самых опасных и прославленных машин павшего государства, уверенности в их глазах не было. Основная часть экипажа находилась на планете Лоргия, в то время, как на борту осталась лишь дежурная смена. В обычных условиях этого было достаточно для поддержания судна в работоспособном состоянии, когда речь шла о нахождении в порту или на парковочной орбите. Однако, если дело касалось сражения, то подобный расклад был близок к приговору. «Грибанные констрики с их гениальными планами», — зарычал капитан корабля, мрачно глядя на голограмму, изображающую систему, говорил же, нельзя отправлять экипаж на планету. «Успокойтесь», — оборвал офицера куратор СВР, стоящий рядом с ним, «не забывайтесь. Между прочим, это из-за вашего приказа мы вступаем в бой с неполным экипажем, и едва ли получится вывести реакторы в рабочий режим до начала огневого что?» Громкий звук, ударивший по ушам находящихся на мостике офицеров, походил на стон громадного раненого животного. Однако, все, кто его услышал, мгновенно побледнели. Офицеры флота прекрасно знали, что это не стон. Именно с таким звуком происходит деформация металлов. «Фиксирую гравитационную аномалию. По правому борту. Между нами и дланью Империи», — крикнул навигатор. «Что двигатели?» Бросился к терминалу внутренней связи капитан Митчелл. «Докладывай, капитан, мы запускаем двигатели на холодную, реакторы на запреде, иначе не сможем уйти. Вот же, действуйте». Слова Стармеха не порадовали капитана. Если им повезет, то во время боя после нештатного пуска реактора и двигателей они не выйдут из строя и крейсер доживет до ремонтного дока. «Гордость Империи», прославленный тяжелый авианесущий крейсер, он был построен еще до гражданской войны и ни дня не был в консервации. Звездолет регулярно проходил обслуживание и модернизацию просто в силу того, что участвовал в многочисленных военных конфликтах, защищая Федерацию как от пиратского сброда, так и от внешних врагов, коих хватало. Потому здесь проходили службу только опытные матросы и офицеры. Однако, несмотря на все это, капитан Джефферсон, даже пройдя множество боев, сейчас попросту не понимал, как выкрутиться из не самого лучшего положения. Казалось бы, громадный боевой корабль, невероятная огневая мощь, щиты и броня. Но при неполном экипаже это все бесполезно, сейчас крейсер представляет собой легкую мишень, особенно для магов. По своему опыту службы с магистрами-боевиками, капитан знал, что для масштабных воздействий нужно время на их раскрутку. Учитывая записи разгрома карательного флота в годы появления «Драгон Стар», с момента начала формирования гравитационной аномалии до ее окончательного превращения в черную дыру проходит несколько минут. Значит, шансы уйти из зоны поражения у них есть и неплохие. Главное найти способ избежать последствий гравитационного удара в первые минуты. А потом, так, разум боевого офицера лихорадочно искал выход из ситуации и способ хоть как-то защититься от надвигающейся угрозы. Генераторы гравитационного колодца на максимум. На длань Империи передать приказ «делай как я». Генераторы поля негации на полную. Направить на гравитационную аномалию направленные негаторы. Все, что есть. Пока гордость Империи пыталась избежать неминуемой смерти, используя для этого все, что было на борту, между громадой крейсера и его сестер-щипа появилось нечто темное, искажающее пространство вокруг себя. Выделяющаяся на фоне серых корпусов боевых машин сфера черного цвета, поглощающая все, включая свет, принялась быстро расти. В теории, меры, которые решил использовать капитан, должны были, если не свести на нет деятельность магов, то серьезно затруднить им работу. Но как будет на практике, Джефферсон не знал. Это ему предстояло понять на собственном опыте. Между тем, эфир взорвался сотнями голосов. Одни капитаны кораблей докладывали о возникшей аномалии и своих действиях, другие требовали приказов, а третьи молча уводили свои вымпелы в сторону. В число последних входили разведывательные звездолеты и корветы. Их экипажи оставались на местах в полном составе, а системы не требовали долгой подготовки для запуска, в отличие от фрегатов и крейсеров. «Что движки?» — снова вызвал машинное отделение капитан. Сердце рвалось из груди офицера. Казалось, оно пыталось переломать ему ребра. Шум крови, бегущий по сосудам, бил по ушам не хуже барабанов. По спине, лицу и шее Джиерсона потами тек холодный пот. Воротник форменного кителя стал давить, будто бы мешая дышать, из-за чего офицер расстегнул его. До запуска двигателей 17 секунд, последовал ответ Стармеха. Митчелл тоже нервничал. Это ощущалось в его непривычно холодном голосе. Судя по всему, Стармех не хуже капитана понимал, в насколько опасной ситуации они оказались, хотя и не видел показаний приборов на мостике. «Митчелл, у нас под брюхом черная дыра». «Понял». Спустя мгновение Джефферсон увидел, как моргнули осветительные приборы, а затем пол под ногами задрожал. Гравитационные компенсаторы попросту не справлялись с возникшей нагрузкой. Капитан, бросив взгляд на показания приборов, выводимые на его панель, хмыкнул. Митчелл явно решил действовать наверняка. Вместо постепенного увеличения нагрузки, двигатели выходили на маршевый режим рывками. «Что длань?» — повернулся Джефферсон к связисту. «Капитан, проблема. Они запустили гравитационный колодец позже. У них там были сложности с оборудованием и часть антенн попросту оторвала. Сейчас длань запустила генераторы колодца и двигатели, но из-за задержки у них дела плохи». В этот момент продолжавший терзать слух офицеров звук мнущегося металла оборвался грохотом, прокатившимся по палубам крейсера громким эхом. Почти сразу мостик окрасился алым. По нервам ударил заунывный рев тревожной сирены. «Внимание! Нарушение целостности корпуса! Внимание! Разгерметизация на палубах 17, 18, 19, 20 по правому борту! Внимание! Повреждены створки ангаров 2 и 4! Внимание! Повреждение 2, 4 и 6 двигателей! Внимание! Пожар! Возгорание в отсеках! Аварийным командам!» — рявкнул капитан в микрофон корабельного вещания. «Займитесь пожарами и закройте разгерметизированные отсеки, перекрыть. Капитан, там люди. Выполнять приказ». Капитан не стал слушать дальнейших ответов. «В каждом отсеке есть шкафчики с аварийными скафандрами. Если кто-то и выжил при разгерметизации, то у них есть шанс спастись». Впрочем, Джефферсон сомневался в том, что его подчиненные могли уцелеть. Однако, несмотря на внешнее спокойствие, капитану было не по себе. Он лично знал практически всех офицеров и часть матросов. Да и машинное отделение с инженерной палубой Джефферсону были хорошо знакомы. Из-за этого жесткий приказ вызывал в душе командира экипажа не самые приятные эмоции. «Что с дланью?» – нахмурился капитан, снова повернувшись к связисту. «Они запустили двигатели, но их левый борт и все системы на этой же сторону судна серьезно пострадали», – ответил тот. «Внимание! Опасное сближение!» — рявкнул пилот, управлявший движением крейсера. «На нас несет сразу несколько фрегатов и корветов». Посмотрев на голограмму, Джефферсон выругался. Гордость империи, несмотря на повреждения двигателей, все же смогла вырваться из лап магической черной дыры. Другое дело, что фрегатам и корветам, у которых собственная масса покоя куда меньше, а мощность двигателей сильно уступает тоннелю крейсеров, оказалось куда сложнее. К тому же, для них ситуацию усугубляли генераторы гравитационного колодца, включенные по приказу капитана. «Выруби!» Столкновение. В этот момент крейсер попросту протаранил один из фрегатов, чей экипаж не смог справиться с ситуацией. 500-метровый корабль, в чей бок врезались носовые отсеки 2-километрового гиганта, разорвало надвое. При этом, его кормовая часть практически сразу взорвалась. «Внимание!» — мгновенно отреагировал бортовой и... «Зафиксировано нарушение». Слушать разумную машину капитан Джефферсон не стал. Он прекрасно понимал, что сейчас происходит в носовой части судна. «Там ад, капитан». Сенсорные модули с 1 по 16 по обоим бортам вышли из строя. Торпедные аппараты не отвечают на «объявить эвакуацию выживших». Принял решение Джефферсон. Отстрел носовых арсеналов. Немедленно. Пока они не началась детонация. Между тем, на пути едва спасшегося от черной дыры крейсера находились еще несколько потерявших управление звездолетов. Гордость – это длань. Нужна помощь. Вышел на связь капитан второго крейсера. Часть двигателей вышла из строя. Генераторы гравитационного колодца повреждены и отключились. Нас затягивает в черную дыру. Вывести изображение. Мрачно произнес Джефферсон, желая увидеть ситуацию своими глазами. Длань империи запускала спасательные шлюпки с правого борта, чтобы дать им шанс вырваться из гравитационного поля быстро растущей черной дыры, куда уже затянуло несколько корветов и фрегатов. «Капитан, черная дыра двигается», — произнес пилот. «Похоже, что маги решили расправиться именно с нами, прежде чем...» «Вижу», — оборвал его Джефферсон, задумчиво глядя на голограмму. «Уводи нас в сторону, Линч». «Но, капитан, там же наши, их затянет, это приказ», — рявкнул офицер, достав из кобуры бластер. «Есть, сэр, создаем вторую», — крик. «Твой выход», — повернулся я к Эдварду. «Мы с Роджером продолжали контролировать первую черную дыру, созданную между крейсерами. Крик же должен был создать еще одну, на пути транспортников с экипажами, что сейчас мчались к боевым звездолетам на парковочную орбиту. Это должно было позволить нам выиграть время для орденской эскадры и серьезно сократить ряды наших противников. Ведь, чем меньше кораблей останется у врага к моменту подхода ударной группы, тем лучше. Между тем оказалось, что экипажи крейсеров смогли найти выход. Им почти удалось сбежать от черной дыры, использовав генераторы гравитационных колодцев. По всей видимости, кто-то в штабах федералов додумался начать ставить эти системы на крупные корабли, чья масса покоя позволяет это. В годы моей службы в инженерных войсках генераторы гравитационного колодца ставились исключительно на отдельные звездолеты патрульных эскадр. Учитывая их состав, как правило, речь шла о тяжелых авианесущих фрегатах, являющихся костяком пограничной службы рейдерских подразделений ВКС. Крейсера уже обходились без подобного оборудования. Учитывая действия экипажей федералов, можно было предположить, что кто-то сделал правильные выводы и нашел относительно простой и дешевый способ хоть какого-то противодействия черным дырам магического происхождения. Еще больше осложняло работу использования нашим врагом генераторов поля негации и направленных негаторов. Если бы не наша сила, мне и Роджеру едва ли удалось преодолеть подобное сопротивление. «Приступаю», — произнес Эдвард. Покосившись на экран иллюзию, я усмехнулся. «Похоже, что капитан Некс получит изрядно потрепанного противника, а не готовую к бою многочисленную и хорошо организованную эскадру. Даже первая черная дыра смогла уничтожить больше десятка фрегатов и серьезно повредила оба крейсера. Роджер, а давай попробуем передвинуть нашу малышку», — повернулся я к Янгу. «Думаю, федералам будет сложнее удирать от черной дыры, если она начнет двигаться». В ответ магистр хищно оскалился. «Роджеру моя идея пришлась по душе. 6 минут до вхождения в зону гарантированного поражения», — доложил капитан Ричс Нексу. «Отлично. Приказ по эскадре. Крейсерам — концентрированный огонь с переносом на следующую цель. Фрегатам и корветам — огонь по готовности. Истребители пока не выпускаем, из-за того, что дальность ведения огня у легких крейсеров значительно больше, чем у фрегатов и корветов. Пришлось отказаться от тактики огневого вала. Вместо этого имеющиеся тяжелые звездолеты будут выполнять роль таранов. Их задача – подавить щиты наиболее опасных противников за то время, что эскадра приблизится к своей цели – парковочной орбите. Приятным бонусом сейчас была черная дыра в центре строя федералов, маскирующихся под местный флот. Оба тяжелых крейсера уже получили повреждения. Причем, как от самого детища магистров-боевиков, так и от столкновений фрегатами, чьи экипажи оказались менее расторопны и удачливы. Переведя взгляд на изображение одного из крейсеров противника, Клеменс хмыкнул. Помимо того, что судно пострадало от прямого действия черной дыры, оно еще и столкнулось с одним из фрегатов. Увы, но 500-метровый боевой космический корабль не то препятствие, которое может не заметить даже тяжелый крейсер, особенно в случае взрыва реакторов. Именно он и произошел на глазах Никса, ударной волной разбросав многочисленные обломки во все стороны. «Мы достигли зоны гарантированного поражения», — обрадованно произнес командир БЧ-2. «Открыть огонь». Почти сразу орудия крейсеров ожили. Во фрегаты и еще сохраняющие подобие боеспособности тяжелые вымпелы противника отправились выстрелы плазменных и лазерных орудий, а затем и раскаленные болванки из магнитодинамических пушек. Щиты тех звездолетов федералов вспыхнули от многочисленных попаданий. Однако, далеко не все экипажи успели запустить системы своих кораблей. Сразу три фрегата получили пробоины в корпусах, тяжелее всего пришлось и без того поврежденным крейсерам. Тот, что имел повреждения по левому борту, пытался двигаться не включая щиты. Из-за этого выстрелы змей, направленные на его двигатели, достигли цели. Тяжелый авианесущий крейсер имперской постройки начал быстро терять ход, а затем его окончательно подхватила гравитация, создаваемая черной дырой, и потянула навстречу с неминуемой гибелью. Второе судно этого же класса щиты выстрела, благодаря чем избежало немедленной расправы. У него же был активен генератор гравитационного колодца. Похоже, что этим крейсером командует кто-то опытный, нахмурился Некс, глядя на экран иллюзию. Это гордость империи. Командир экипажа Эндрюс Джефферсон, достаточно опытный офицер, произнес Ричс. До того, как федералы начали гонения на магов, мне довелось служить под его командованием. Как раз на борту этого крейсера. Вот как, ХМ, не желаете поспособствовать капитуляции этого судна? Лорд скоро уберет черную дыру, и мне не хотелось бы противостоять тяжелому крейсеру, пусть даже и поврежденному, повернулся к командиру экипажа командующий эскадрой. Полагаю, у меня получится его уговорить, после паузы произнес Ричс. Мы с Эндрюсом были друзьями. Капитан, некогда, рявкнул в ответ Джефферсон, продолжив отдавать приказы. Начавшие обстрел флота корабли были идентифицированы как силы Ордена Империи. Что паршиво, среди них имели легкие крейсера, если судить по вооружениям и массогабаритным параметрам. Если бы гордость Империи была цела, то исход сражения, входящий вызов, это наш бывший старпом, Ричс. Эндрюс на мгновение замер, после чего повернулся к связисту. «Соединяй». В это время обстрел крейсера прекратился. Однако уже сейчас было ясно, еще одного залпа корабль может и не пережить. Щиты подавлены полностью. Броневая обшивка пробита во множестве мест, концентрированных огнем сразу нескольких кораблей противника. А ведь еще повреждения в носовой части и по правому борту, появившиеся еще до начала боя. «Привет», усмехнулся Райан Ричс, чья голограмма появилась перед Джефферсоном. «Значит, ты теперь на террористов работаешь», — фыркнул Эндрюс. «Учитывая мою отправку в лапы генетиков в качестве подопытного животного», — покачал головой бывший старпом гордости империи, — «было бы удивительно, откажись я от службы тем, кто меня выдернул из ада». От холода в голосе бывшего офицера ВКС Федерации Джефферсон поморщился. Нет, он понимал мотив бывшего подчиненного, но... Теперь они по разные стороны фронта, хотя, раньше были друзьями, и это особенно омерзительно. Чего ты хочешь, насладиться моей смертью в прямом эфире, поинтересовался Эндрюс. Давай, только знай, я всегда выполнял приказы и, даже когда приставил к моей спине пистолет и потребовал не сопротивляться военной полиции, перебил его Ричс. Ты мог просто отойти и не мешать мне бежать, но, скажи, ты готов умереть? Готов утянуть за собой весь экипаж, ради собственной гордости? Вот как, ты хочешь, чтобы я сдал судно? Альтернатива тебе и так понятна, фыркнул бывший старпом. Покосившись на голограмму, созданную тактическим анализатором, Джефферсон поморщился. Вторая черная дыра появилась ровно на пути следования потока челноков с экипажами, спешащими к своим кораблям. Увы, но больше они уже никуда не попадут. И она... теперь двигалась к одной из орбитальных крепостей. Первое же творение магов добралось до длани империи, и теперь громадное творение древних инженеров, алхимиков и артефакторов перемалывалось гравитацией. Сигналы больше не поступали с борта крейсера. Не обстрел, так черная дыра, пожал плечами Ричс. Решай, а что будет с нами? Вас высадят на лорги. Без оружия, понятно, покосившись куда-то в сторону, ответил Райн. Поверь, это куда лучше, чем погибнуть в бессмысленной бойне, которую устроили твои хозяева. Это вы сюда явились. А ваш приказ о нападении на пространство дракона, или ты сейчас примешься врать о невероятно мирных намерениях твоего экипажа, усмехнулся Ричс. Джефферсон еще раз покосился на останки длани. Громаду крейсера попросту разрывало гравитационными волнами. Черная дыра становилась все больше и начало движения к гордости империи. Пытавшийся уйти от неминуемой гибели фрегат получил несколько попаданий, уничтоживших его щиты, а потом и два из шести двигателей. После этого судно быстро потеряло ход, а затем и вовсе отправилось в мрачную утробу творения магов. «Хорошо, мы сдаемся», — выдохнул Эндрюс, — «давайте инструкции». Несмотря на то, что черные дыры и сумятицы первых минут боя дали серьезную фору эскадре змей, Первый шок федералов прошел достаточно быстро. Оставшиеся боеспособными корабли противника начали оказывать более-менее организованное сопротивление, а потом, выполнив классическое построение «Я атакующий ордер», пошли во встречную атаку. Концентрированный огонь по целям 7-14-22 приказал Некс после короткого раздумья, затем перенести стрельбу на цели 17-44. Увы, но без потерь среди орденцев не обошлось. 5 корветов и 2 фрегата попросту взорвались, и это при вступивших в бой МЛА эскадры, что принялись нырять под щиты фрегатов и бить по их орудийным башням и двигателям торпедами и тяжелыми ракетами. К счастью, экипажи отделались минимальными потерями, за что надо благодарить артефакты портации. К несчастью, не все. Больше сотни офицеров и матросов погибли из-за того, что их артефакты не смогли пробиться через слишком мощное поле негаций. Противник начал сближение. Они ломают свой строй и готовят маневр прохода через наши ряды. Поморщившись, Клеменс задумался, а затем хмыкнул и приказал: «Эскадре, в рассыпную. Огонь по готовности. Выбор целей, самостоятельный. Сброс всех имеющихся в резерве МЛА. Есть. Приказ по эскадре». Пока корабли Ордена Империи расходились в стороны, начав вести стрельбу по и наиболее удобным для них целям, Некс принялся анализировать ситуацию, ища способ быстрой расправы над федералами. Ведь даже сейчас их оставалось слишком много. Изначальный план операции строился на том, что основная масса находящихся в системе звездолетов находится не в лучшем состоянии и проходит ремонт. Именно по этой причине в бой была отправлена только одна эскадренная группа. Реальность же оказалась куда хуже, чем предполагала разведка. Потому и сражение пошло не по плану. Быстро прокручивая в голове варианты действий, офицер один за другим отбрасывал. Между тем секунды утекали сквозь пальцы, а вместе с ними и возможность завершить схватку с минимальными потерями. Чем дальше, тем более организованно начинали действовать силы федералов. А это было уже опасным делом. «Свяжитесь со штабом Ордена», — принял решение Клеменс. «Нам нужно подкрепление и...» Офицер замер, удивленно уставившись на экран иллюзию. На его глазах перед одним из фрегатов федералов открылся черно-багровый портал, куда полукилометровая туша звездолета и влетела на полном ходу. Спустя мгновение аналогичный провал появился перед другим кораблем федералов, и из него вылетел тот самый фрегат. Не сбавляя хода, он протаранил своего собрата, отчего они оба взорвались. Подобные ситуации стали повторяться, в то время как первая черная дыра начала двигаться вдоль остатков парковочной орбиты, быстро втягивая в себя неподвижные звездолеты. Почему они не вступили в бой? Большой вопрос. Возможно, на борту попросту никого не было. Впрочем, сейчас это не интересовало Никса. «Похоже, что нам удастся обойтись без подмоги», — кивнул Ричс. «Ее и не будет», — вмешался в разговор связист. «Только что с Марион Касл сообщили, что остальные силы направлены на перехват ударной эскадры федералов, двигавшейся в эту систему. В системе Лоргия идет бой», — произнес командующий штабом. «Мы выслали ударную эскадру в качестве подкрепления, но она оказалась перехвачена силами змей в межзвездном пространстве. На выходе из гипера корабли попали в гравитационные поля сразу 3 черных дыр. Из-за этого потери уточняются». Райен покосился на Дикмара и вздохнул. «Как ты догадался?» «Интуиция», — пожал плечами Чайлз, мрачно глядя на голограмму, демонстрирующую происходящее в системе Лоргия. «Там была бойня. Остатки эскадры федералов вошли в ближний контакт с силами змей. Фактически, обе группировки теперь двигались едва ли не борт в борт, ведя стрельбу друг по другу. Увы, но даже далекому от флота Фриеру было видно, что ситуация для федералов складывается не лучшим образом. Фрегаты и корветы имперской постройки, конечно, были хороши. В отличие от РТ современных боевых кораблей, они являлись более универсальными машинами, из-за чего обладали неплохой броней, достойными щитами и серьезным вооружением, но...